Она поспешила набросить на нее завесу. Она не могла показать эту пустоту неприкрытой. Жалела Марка или боялась себя? Он ничего не заметил. Влюбленные полны своим «я». И эта слепота и эгоизма еще больше углубила пропасть. Обида сорвала завесу, за которой Ася старалась укрыться от него. Он заглянул ей в глаза и с изумлением увидел там пустыню. Но завеса опустилась снова. Он больше не пытался ее раздвинуть. На все вопросы Ася отвечала «ничего». Он не настаивал, ему было не по себе. Ночью он держал в своих объятиях мертвое тело, хотя оно покорно позволяло делать с собой все, что он хотел, тело, покинутое душой, женщины, которую он знал, кто ему принадлежала, уже не было. Счастье, что Марк не увидел другого существа, притаившегося в темноте и наблюдавшего за ним ледяным взглядом. Зато он почувствовал холод, которым веял от этого существа. Он разжал объятия, и тело, все такое же послушное, выскользнуло из них. Ася не шелохнулась, но Марку показалось, что она упала, как камень, и руки его обнимают пустоту. Лежа друг подле друга, они старались затаить дыхание, притвориться спящими. Сжавшись, с замирающим сердцем, они настороженно прислушивались друг к другу. «Кто это рядом со мной?» Убеждая себя, что Марк уснул, Ася решилась на побег. Она осторожно повернулась к нему спиной. Теперь между ними была преграда. Марк следил за каждым движением Аси, как следят за хитрым зверьком, который пытается ускользнуть, и с тоской спрашивал себя, что я ей сделал. Ася чувствовала у себя на затылке дыхание Марка. Зато перед ней был никем не занятый край постели, была свободная ночь, Ася бежала по лесу. К счастью, притворный сон перешел в настоящий. Он свалил обоих детей и прекратил погоню. А наутро они встретились утомленные, но уже без вчерашней неловкости. Они даже обменялись улыбкой, правда, не осмеливаясь заглянуть друг другу в глаза. Марк стал бояться Аси. Ася боялась себя, это было еще хуже, она уже ни за что не могла поручиться. А потом наступила очередь Марка. Пропасть разверзлась перед ним. Поутру, в час, наступающий за часами любви, когда мыслью еще безраздельно владеет желание и радость недавней близости, любовь начала иссякать. Любимая была уж теперь мертвым грузом. Равнодушие его было мучительно и граничило с отвращением, чуть не с ненавистью. Особенно тягостен был этот внутренний перелом тем, что совершался он исподволь, неприметно, и лишь совершившись доходил до сознания. Марк в ужасе наблюдал за этой внезапной переменой. Честный до исступления, он обвинял себя, клеймил себя, но ничего не мог с собой поделать. Случилась беда, и он был бессилен перед этой бедой. Он пытался скрыть от Аси последствия катастрофы, тщетные усилия. Собственный опыт помогал Асе ощутить наступивший крах. И Марк, и Ася переживали это состояние поочередно, никогда вместе. Порой оно продолжалось несколько часов, порой длилось целыми днями. Оно утратило первоначальную остроту, но с каждым разом становилось более продолжительным, более удручающим. В такие часы не хотелось жить. У них так и не хватило духу признаться друг другу в этой напасти. Они скрывали эти приступы, как дурную болезнь. Пользуясь их немотой, недуг укрепился и стал хроническим. Одна Анетта могла бы открыть им глаза, но Марк и Ася намеренно держались от нее на расстоянии, а она, в свою очередь, остерегалась вмешиваться в жизнь молодых. Анетта хорошо знала мнительность невестки. Завоевать ее доверие мог только тот, кто не добивался его. К тому же молодые сбили Анетту с толку. Предвидя, ожидая, что за взлетом неизбежно последует резкий спад, Анетта проглядела момент охлаждения. И неудивительно. Марк и Ася по молчаливому уговору все от нее скрыли. Именно в ту пору, когда любовь была поколеблена до основания, их семейное благополучие представлялось окружающим особенно прочным. Они ничем не обнаруживали своего несчастья, стыдясь его, как некоего уродства. Что может быть неестественнее беспричинного недуга, думали они. А ведь ни Марк, ни Ася не были новичками в любви. Оба успели избежать пресыщений.